Ивака. Кокошник нахлобучила, из низок ливня парсль. Футляр дымится тучью, в ветвях горит стеклярус, и на подушке плюшевой сверкает в переливах разорванное кружево деревьев говорливых. Сережек аметистовых и шишек и сапфира нельзя и было выставить, из-под земли не вырыв, чтоб горы очаровывать, в лиловых мочках яра их вынули из нового уральского футляра. 1916-1928 годы.